Глава 24. Белогорск. Наши дни. Неделя с тех пор, как он виделся с дядей на кладбище, пролетела как один день. Вадим Сергеевич постоянно звонил племяннику, приглашал к себе, радовался, что Маша прижилась в его доме, помогает Гуле по хозяйству, что со Светкой они, кажется, находят общий язык, хотя иногда и цапаются по пустякам, однако Виталий отказывался от приглашений. Внезапно на него посыпались заказы, которые он ждал как манну небесную. Нужно было поправлять финансовое положение. Правда, заказы были так себе. Любой полицейский из его отдела посмеялся бы, однако парень радовался и таким. За неделю он отыскал белого пуделя, сбежавшего от хозяйки в парке, двух овчарок, исчезнувших из дворов частных домов, снял с дерева черного пушистого кота, которому так и не удалось дотянуться до вороньего гнезда, и поймал попугая, обозвавшего его нецензурным словом. Да, заказы были так себе, но платили, на его удивление, за них хорошо. И он, любивший, но никогда не державший дома животных, понял. Действительно, пушистые проказники являлись для их хозяев членами семьи, и те были готовы заплатить за них любые деньги. Последний на неделе заказ, слежку за неверным мужем, он выполнял без всякого удовольствия, испытывая стыд, будто копошился в чьем-то грязном белье. Впрочем, все его предупреждали, что так и будет. Виталий сначала не хотел браться за его выполнение, однако ему стало жалко жену предпринимателя, мать троих детей, пытавшуюся уличить мужа, втайне собиравшегося подавать на развод в измене. Наглец пытался улизнуть, не оставив жене и детям ни копейки и потихоньку переводя активы фирмы на счет любовницы. К счастью, обманутой женщины в брачном договоре имелся пункт, гласивший, что в случае измены пострадавший получает 70% нажитого имущества. Благодаря Громову факт измены довелось доказать, однако бедняжка получила гораздо меньше, чем могла бы, обратись к частному детективу раньше. Но и это ее устраивало. Она ужасно не хотела переезжать из загородного дома, стройкой которого сама руководила, несмотря на беременность. Каждый камешек, каждый цветок был любовно обласкан ею, и мысль о том, что молодая аферистка войдет сюда хозяйкой, бесила женщину. Но справедливость восторжествовала. Дом, а также доля в доходном бизнесе отошли ей, и она заплатила Громову довольно кругленькую сумму. Детектив подумал, если так пойдут дела, он сможет продать свою квартиру и купить что-то побольше, попросторнее, в хорошем районе, и еще останется на новую «Тойоту», его вожделенную мечту. За неделю он жутко устал, и когда в последнем деле была поставлена точка, Виталий, купив бутылочку сухого вина и торт, собирался в одиночестве отпраздновать удачный почин на новом поприще. Удобно расположившись в кресле, он уже отрезал кусочек киевского, когда раздался пронзительный звонок в дверь, заставивший его вздрогнуть. Кто-то по ту сторону двери был взволнован, находился в отчаянии и поэтому жал и жал несчастную глянцевую кнопку. Отложив нож, Виталий поспешил в прихожую и отпер дверь, не посмотрев в глазок. Перед ним предстала растрепанная, заплаканная Светка. Не поздоровавшись, она влетела в гостиную и уселась на диван, даже не разувшись. «Виталя!» Она зарыдала, размазывая косметику. «Сегодня я у тебя переночую. Ты же меня не выгонишь?» «Завтра я подыщу себе приличную гостиницу или вообще поселюсь у Гены». Очевидно, Гена был одним из ее потлатых знакомых. Виталий присел возле сестры на корточке и взял ее руку. «Что случилось, Свет?» «А случилось то, чего я боялась!» — крикнула она и покраснела. «Отец увлекся Машкой и не хочет замечать очевидное». А Машка проходимка, тянет из отца деньги, не собирается ни работать, ни учиться. Я всего лишь один раз обратила на это внимание, а она задалась целью выгнать меня из родительского дома. Представляешь, у нее это почти получилось. Я говорю «почти», потому что папа меня никогда не выгонит. Он будет ходить по дому и конючить. Девочки, не ссорьтесь». Громов посмотрел на нее с жалостью и с любопытством. Нахальство Маши не вызывало удивления. Он почему-то не сомневался, что эта девочка еще всем покажет. Отец дал ей много денег, чтобы она полностью обновила гардероб. Начала Светка сквозь слезы. «Машка накупила столько, что можно одеть целый полк. Ну, накупила и накупила, черт с ней». «Так нет же! Она стала надевать мои вещи. Мои. Понимаешь?» Виталий улыбнулся, бросив. «Ох уж эти женщины. У тебя, кстати, шмоток не меньше». «Да не в этом дело!» — Света махнула рукой. «Она надевает их, чтобы испортить. Недавно моя подруга Галка привезла мне платье из Парижа. Из последней коллекции. Эксклюзив. Я берегла его, как зеницу ока. Оно ведь дорогущее». Машка без моего ведома нацепила платье на себя, отправилась в бар, нажралась там, как последняя скотина, и облила платье всеми напитками, которые заглотнула. Я отдавала платье в финскую химчистку, и ты знаешь, каким мне его вернули? В общем, пришлось выбросить. То же самое произошло и с туфлями. Она сломала каблук, когда моя так называемая сестричка нацелилась надеть в бар сережки, которые подарила мама. Ну, ты помнишь, с маленькими бриллиантиками. Я не выдержала и устроила скандал. Как ты думаешь, на чьей стороне оказался папа? «Судя по твоим эмоциям, не на твоей», — отозвался Виталий. Она нервно кивнула. «Верно. Он назвал меня жадной, невоспитанной, заевшейся, безжалостной. В общем, никакая память не запомнит эти эпитеты». Она скривила губы с размазанной помадой. «Я попыталась объяснить, что у Маши предостаточно своих вещей, а если хочется надеть что-то мое, то хотя бы пусть спросит разрешения». Однако он был непреклонен. «Видите ли, у него чувство вины». «В общем, я не желаю больше находиться с ней в одном доме». «Ты не права», — возразил Громов. «Все это пустяки, бабские разборки. Прими ее такой, какая она есть, и тебе станет легче. Наша вина в том, что мы не хотим принимать эту девчонку. А между тем она наша кровная сестра, и никуда от этого не деться». Света покачала головой. «Нет, дорогой братец, не прав ты. Мы никогда не полюбим Машу, потому что она нас ненавидит и делает это специально. Она разбила мою любимую чашку, которую подарила бабушка, пересолила салат из авокадо. Ты знаешь, его ем только я. А сколько раз, невольно обернувшись назад, я наталкивалась на ее взгляд. Ух, врагу не пожелаю, чтобы на него так смотрели». Виталий поежился, вспомнив визит на кладбище и злобный взгляд Марии. «Допустим, я тебя понимаю и даже тебе сочувствую», — начал он. «Но и ты пойми, если уйдешь из дома, то нанесешь тем самым рану своему отцу. Он уже потерял сына и не может потерять дочь». Света всхлипнула и закрыла лицо руками. Виталий понимал, что в ней борются противоречивые чувства. «Что же делать?» — прошептала она. Громов поднялся, достал из шкафа еще одну рюмку, разлил вино, порезал торт. «Сейчас мы с тобой отметим мои удачи на поприще частного детектива. Потом я позвоню дяде Вадику и скажу, что ты ночуешь у меня. А завтра мы поедем к вам и поговорим вчетвером. Маша не похожа на дебилку. Просто невоспитанная провинциальная девочка, привыкшая, что никто ее давно не стесняет. Вот и нужно объяснять, как ведут себя в порядочных домах. Она поймет. Света отняла от лица руки, в ее голубых глазах засветилась надежда. «Ты думаешь?» Виталий кивнул. «Думаю. Ну, а если не поймет, переезжай на время ко мне, а я займусь дедовским домом». Только сейчас о нем вспомнил. «Знаешь, он довольно добротный и в хорошем месте. Не пропадать же ему, можно слегка подремонтировать, и будет прекрасный загородный особняк». Света хлопнула в ладоши, и словно звук лопнувшего шарика прорезал тишину. «Точно! Как я не догадалась! Можно пожить и там!» Громов подал ей рюмку. «Я рад, что ты повеселела. А теперь выпьем за удачное раскрытие дел». Она чуть пригубила вино. «Расскажи». «Будешь смеяться», — предупредил детектив. «Только учти, что это первые дела. Еще неделю назад я думал, что буду сидеть без работы». Света лукаво взглянула на него. «Открою тебе один секрет, Виталя. Мой папочка, узнав, что ты ушел из полиции в частные детективы, изрек. Теперь его талантливому племяннику предстоит подглядывать за неверными мужьями и женами. Он угадал? Да?» Громов подавился вином и закашлялся. Света старательно постучала по его спине и расхохоталась. «Угадал, угадал. Теперь я это вижу». «Угадал, да не совсем», — прыснул Громов. «Попадались дела еще хуже, например, поиски кошек и собак». «Ты шутишь?» «Нисколько». Виталий снова наполнил рюмки. «И скажу тебе, мне неплохо заплатили. Я и не предполагал, что за каждую кошечку и собачку можно срубить хорошее бабло». «Неужели?» «Ей-богу! Правду говорю». Детектив сунул в рот кусок торта и вытер губы. «Как видишь, такое бывает. Ну да ладно, хватит об этом. Давай поговорим о тебе. Решено, что эту ночь ты проведешь здесь. Но завтра утром мы отправимся к дяде, сядем за стол переговоров и выясним все отношения. Думаю, вы с Машкой помиритесь». Света всплеснула руками, длинными и худыми. «Да мы и не ссорились, в общем-то. Вернее, ссорились, но это нечто другое. Она играла на моих нервах, хотела, чтобы я срывалась. А потом представляла все так, будто я во всем виновата. Отец уже обозвал меня избалованной барынькой и эгоисткой. Маша не собирается мириться. Она ведет довольно умную игру. Жалкая провинциалка хочет выгнать меня из дома. Что ж, ей это удалось. Пусть папашка остается со своей любимой доченькой, а я пока перекантуюсь у тебя. Сделаешь дом деда пригодным для жилья нескольких человек — переселюсь туда». «Не возражаю», — кивнул Виталий, сметая со стола крошки. «Одному там как-то жутковато». Света взъерошила светлый ежик на макушке и усмехнулась. «Значит, с Надеждой ты мириться не собираешься. Кстати, а почему вы расстались? По-моему, она подходила тебе, как никто другой». «Понимаешь...» Виталий опять хрустнул пальцами, хотел извиниться, зная, что Светке не нравится его привычка, но лишь виновато улыбнулся. «Наступает такое время, когда мужчина обязан жениться, как порядочный человек». «Понимаю». Она прищурилась, и парень заметил, что у нее очень пушистые и густые ресницы. Не такие длинные, как у Маши, но тоже ничего. «Ты не готов расстаться со своей свободой». «Но тебе уже почти тридцатник. Пора задуматься о семье». «Если раскручусь на новом поприще, обещаю подумать». Виталий резко сменил тему разговора. «Чай будешь?» Она покачала головой. «Нет, спать хочу. Знаешь, сколько ночей я уже не сплю, а думаю, думаю, думаю. Да, думаю, хотя некоторым кажется, что я на такое не способна. Вот и додумалась до того, что решила оставить родной дом». «Тогда спать», — решительно сказал Виталий и встал. «Марш в душ. Вместо ночной рубашки тебе подойдет моя футболка. Завтра, если не зароем топор войны, заберешь необходимые вещи». «Не возражаю», — девушка зевнула. «Только чур, я на этом диване». «Как хочешь». Громов потянулся. За эти суматошные дни он устал не меньше Светы. И суматохе не конец, пожалуй, все только начинается. Вот почему не хотелось еще и семейных разборок. Однако с такой девицей, как Мария, они неизбежны. Им не живется спокойно даже в прекрасных условиях. Они напоминают старуху из сказки «Золотая рыбка». Вроде все есть, а чего-то все равно хочется. Придется вмешаться и попытаться расставить все на свои места, если дяде Вадику это не под силу. «А теперь спать», — строго сказал Громов себе и, кинув на диван чистое постельное белье, ушел в спальню. Он слышал, как Света вернулась из ванной, как ворочалась, устраиваясь поудобнее, а потом затихла.